Сказано, сделано, и вот уже через 15 минут активной ходьбы я вынырнул из дымной крышки кратера. Причем сознательно пошел не в сторону плиты возрождения, а в диаметрально противоположную сторону, надеясь на нехоженность местных троп и нетронутость природы. Лес здесь был приятный, не бурелом какой-то, а классический смешанный лес с лиственными и хвойными деревьями, плотной землей и кучкующимися кое-где кустарниками. Применил радужную вспышку и замер, в просвеченной заклинанием части леса все сплошь покрылась разнообразными отметками, от ярких зеленых до багровых, неизвестных мне растений, к тому же не подходящих по уровню скилла. Я довольно улыбнулся, активировал чуткий нюх Оливера и направился к ближайшему скоплению огней зеленоватого оттенка, на ходу поджаривая ударами электричество летающих, ползающих и прыгающих вокруг мелких существ от 10 до 15 уровней. Каменные острия решил пока не качать, сначала довести удар до 4 уровня, затем уже заниматься остриями. Не забывал и про воздушный скутум и защитный полог. Оливер с видимым удовольствием таскал мне травы, корешки и грибы. Через некоторое время я стал отказываться от некоторых притащенных им ингров, брал их в руки, и если они не определялись, отдавал свину на съедение. Встречалась и живность, еноты 40-х уровней, самки моралов 50-х, знакомые мне кабаны тоже 50-х, к счастью, по одному, не толпой. Все они были растоптаны Оливером и добиты ударами до состояния лута. Пару раз натыкался на матерых моралов с уровнем за 70-й, а один раз даже на медведя 84-го уровня, но удалось разойтись миром. В том смысле, что я позорно сбежал, о чем ни капельки не жалею. И через 2 с небольшим часа я переступил порог лаборатории в обратную сторону, то есть внутрь, счастливый и довольный, до предела грузоподъемности нагруженный травами, грибами, плодами и кореньями. Где-то в середине фармы я получил грибника 3-го уровня, так что шансы найти грибы еще подросли. Кроме того, я поднял до предела радужную вспышку, а значит, нужно навестить одного известного мне любителя чая с ликамбой. Но попозже, а пока займемся зельями. Что мне нравится в Вальдире, так это порядок, царящий в мешке. Все предметы одного вида складываются вместе, так называемыми стаками максимум по 100 штук, так что сортировать находки нет никакой необходимости, сразу видно, где лопух обыкновенный, а где шизофилла тонкая. Одинаковые неизвестные мне растения также сложены стаками, и система подписывает их соответствующим образом, неизвестное растение, указывая в свойствах одни знаки вопроса. Оставлю неизвестное пока, в ближайшие часы точно не испортится, если не смогу определить, скормлю Оливеру, в конце концов. Итак, в большой котел, среднее зелье здоровья, в малый котел, малое зелье силы, после чего взять книгу с полки. Решил идти по порядку, и начать с нижней полки. Первая книга, правила безопасности рабочего места алхимика, небольшая, но увесистая. Чтение много времени не заняло, но пришлось сделать перерыв на то, чтобы разлить зелья и поставить новые, средние зелья маны и малые регенерации маны. Вот и последняя страница закончена. Похоже, мне нужно купить защитные очки алхимика и кожаный фартук. Вы прочитали книгу «Правила безопасности рабочего места алхимика». Ваш прогресс в профессии алхимик существенно вырос. Вы получили 9-й уровень мастерства в профессии алхимия, ступени совсем не алхимик. Продолжайте совершенствоваться, до достижения ступени ученик алхимика остался еще один уровень. Прекрасная новость, но вот беда. Для перехода на уровень ученика мне нужно посетить гильдию алхимиков, чего я по вполне понятным причинам сделать не могу. Нужно с кем-нибудь проконсультироваться. Вот только с кем? С Чимом, конечно. Кто другой мне может подсказать, что делать, как не человек, получивший статус подмастерья на 24 уровне? Чем? Привет. Ты собираешься сегодня появиться? Есть вопрос к тебе, завязанный на профессию. Буду очень благодарен за совет. Зелья готовы, разлить и поставить следующую порцию. Еще средние зелья маны и малые регенерации жизни. Теперь взять следующую книгу с полки. Это методы исследования алхимических свойств ингредиентов. Скукотища мерзостная, но прочитать надо. Буквально через 3 страницы был отвлечен звуком входящего сообщения. Это Чем ответил. Привет, мы вчера закончили очень поздно. Договорились на 2 часа в дымном провале. Это еще через 2 с лишним часа. Нужно провести их с максимальной пользой. И я читал, измельчал, засыпал, разливал, обновлял маленький светильник, ставил призрачный тотем и применял воздушный скутум. Через час Скутум прокачался на максимум, а я закончил книгу. Вы прочитали книгу «Методы исследования алхимических свойств ингредиентов». Плюс 10% к вероятности идентификации любого предмета, способного выступить в качестве алхимического ингредиента. Плюс 2 к мудрости. Плюс 1 к интеллекту. Идентификация – это хорошо, но не всегда. Вот взял я в руки рудный камень с зелеными прожилками, определился он у меня как аньмарит, и что дальше? Как применять его мне не подсказали, рецепт на блюдечке не выдали. Безобразие, да и только. К тому же следующая вытащенная с нижней полки книга поразила меня объемом и нелепостью названия. О влиянии относительных положений небесных светил на алхимические свойства растений. Какой-то умник постарался совместить астрологию с алхимией. Интересно, а есть в Вальдире профессия астролог? Книга оказалась невероятно тяжелой для чтения, но при этом ничего мне не дала, кроме единички к интеллекту. К моменту появления моих однопартийцев я изготовил по партии зелья из каждого пункта своего неширокого ассортимента, включая зелья просвещения, зелья кислоты и две огромные банки с грибной настойкой по обоим рецептам. Гномья вырвуха для настойки нашлась в ящике под шкафом, спрятанная как раз за необходимыми мне для настойки огромными банками. Так что к моменту появления Чима я сидел на полу лаборатории и скармливал Оливеру остатки нарезанных грибов. «Привет, Аль!» Чем подошел и сел рядом со мной. «Держи», — сделал вчера, пока Беллы с братом буянили в храме. Он протянул мне руку с двумя серебряными кольцами, одним с красным камнем и одним с зеленым. Простое серебряное кольцо с гранатом. Цельное кольцо из самородного серебра, с вставленным в него красным полудрагоценным камнем. Изготовлено подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Плюс 8 к интеллекту. Плюс 3 к мудрости. Плюс 5 к выносливости. Плюс 1% к повреждениям, наносимым стихийной магией. Минимальный уровень для использования – 30. Витое серебряное кольцо с нефритом. Кольцо, свитое из полосок самородного серебра, с вставленным в него зеленым полудрагоценным камнем. Изготовлено подмастерьем ювелира Тишичим Шепот. Интеллект плюс 12. Плюс 3% к скорости применения заклинаний стихийной магии. Минимальный уровень для использования – 30. Чем? Я в шоке. Я выпучил глаза на нежданное приобретение, три клевых кольца, 27 к интеллекту, да я теперь всех порву, и красотища какая, спасибо тебе большое, я как-то могу тебя отблагодарить, пустяки, Аль, он махнул рукой, а можно я у тебя в книгах покопаюсь, по корешкам вижу, что тут можно много интересного найти, конечно, я улыбнулся, только можно я еще у тебя проконсультируюсь, как у профессионала в вопросах профессии. Такой бы странной тавтологией это не являлось. Конечно, спрашивай, чем уже вовсю водил пальцем по разноцветным потрепанным корешкам книг. Я изложил свою проблему, но она только заставила Чима улыбнуться. Аль, ты видел почтовый ящик на площади? Он на деревянный насест похож? Напиши письмо в гильдию и попроси контакт мастера чужеземца, они пришлют. Да где же тут литература по флагелляции? В любой приличной библиотеке должна быть. Что за фигня? Апхр, я поперхнулся от неожиданности. По флагелляции? Зачем тебе? Ну как зачем? Эти книги дают плюс к владению гибким оружием, в том числе боевыми цепями. Я уверен, что он тоже таких перечитал немало. Все хочу спросить, начал я осторожно, а кто такой он? Он, это Шепот, самый лучший боец клана Неспящих, самого крутого клана Вальдиры. Ну, скорее второго клана по крутости. Донесся от двери голос Беллы, архи рулят, точно тебе говорю. О, встрепенулся чем, вот оно. Он потянул с полки толстенный фолиант с надписью готическими буквами «Мир Кнута» и плетки на кожаной обложке. Беллы изобразила фейспалм обеими руками и повернулась ко мне. «Пойдем, нас ждут великие дела», и она направилась к выходу из лобы. Я бросил взгляд на сидящего на полу и увлеченно вчитывающегося в первые страницы фолианта Чима, и выбежал вслед за Беллы. «Подожди, куда мы идем?» «К наместнику». «На вот, держи». Она передала мне увесистый кусок красного мрамора. «Что это?» «Кусок алтаря храма демонопоклонников. Репу у наместника будем поднимать. И вот, еще 2 с лишним сотни зубов кобальдов. Это вы вчера добыли? А что с демона выпало? Расскажи, мне интересно». «Выбили из демона крутых ингредиентов некоторое количество», сказала Беллы, и сразу осадила вскинувшегося меня. «Не жужжи, тебе до них расти и расти еще. Вот, возьми свою долю, 380 золотых». Она передала мне из рук в руки приятно звякнувший мешочек. Приятно, будет на что погулять. Господин наместник Меркопаниес был с нами чрезвычайно любезен. То есть скорее он был любезен с Белль. Я шел прицепом, рассыпавшись в куртуазных комплиментах, но выразил невероятный восторг от совершенного нами великого подвига. Теперь, манерно гундосил наместник, изящно выгибаясь, чтобы облобызать не такую уж нежную ручку Белль, наши пионы могут как минимум несколько дней не бояться набегов этих мерзких кобальдов и заниматься своими делами, так сказать. Плюс один доброжелательности к отношениям с жителями дымного провала. Плюс один доброжелательности к отношениям с наместником дымного провала Меркопаниесом. Вы получили уровень. Меркопаниес обменял зубы кобальдов на серебро и с хитрым прищуром посмотрел на Белль. Скажи мне, прекрасная чужеземка Белль, что ты намереваешься делать сейчас? Трактирщик жалуется на руконогов, которые портят его товар, мы должны разобраться с этим. Трактирщик, так это не руконоги, но неважно, я буду рад увидеть вас снова, по окончании вашего приключения с руконогами, для обсуждения небольшого, но очень ответственного поручения. Еще одно потенциальное задание, завязанное на репутацию, как я понимаю. Повезло, кто же от такого откажется? Пора собирать банду и мчать к руконогам. Но сначала заглянуть в микрогильдию магов, посмотреть, как повышение репы отразится на отношении ко мне старого капрофила. Поэтому Беллю шла к торговцу закупаться, а я, к Эйдилису. Старого мага на месте не оказалось. Куда он мог подеваться? А может пошарить у него в шкафу, пока его нет? Свитков я тогда видел у него много. Не буду рисковать. Мало ли что, дед могучий, наверняка там полно ловушек на этот шкаф накручено. А вот и сам Эйдилис, бодренько ковыляет, поправляет портки под мантией, не иначе как неумеренное поедание ликом бы ему аукнулось. Вот он посмотрел на меня искоса, цыкнул зубом и уселся за стол. Чего в этот раз приперся? Недовольно пробурчал он. Ранг заклинания поднять бы мне, уважаемый Эйдилис, как-то не смело начал я. Неправильно это, надо исправляться, брать инициативу в разговоре в свои руки, а то затыркает меня дед. Тот достал книжищу, раскрыл и небрежно посмотрел на результат моего тыкания пальцем. 100 золотых, пробурчал дед, явно он не в духе сегодня. Я расплатился и стал обладателем заклинаний «Радужная зорница» и «Воздушная павиза». Зорница работала предсказуемо, подсвечивая растительные ингредиенты, только теперь была не ограничена по времени действия, а требовала ману за каждую минуту действия заклинания. Воздушная павиза давала шанс отклонить летящий в меня снаряд с шансом 13,3% и закрывала меня от земли до уровня плеч. «Благодарю, уважаемый Эйдилис», — поклонился я, — «а не предложишь ли мне что-нибудь на продажу?» «Никак еще подвиг какой глупый совершил», — зашамкал плешивец. «Да, с товарищами разрушил алтарь демонопоклонников. Ух ты ж!» — подскочил на месте дед. «А камень? Камень где?» «У наместника. Все? Чужеземец Аль?» Побежал я, дело важное появилось. «Стой, стой, а заклинание продать?» Дед на ходу изменил траекторию, подошел к шкафу, достал из него два свитка не глядя и бросил их на стол. «Денег не надо», и он на удивление бодро пошлепал на выход. Я же, с улыбкой прижав свитки к груди, направился в лабораторию. Во дворе лаборатории было людно и чуток гномно. Белль, довольно скались, стояла с чашкой вина и наблюдала за тем, как Чем, раскручивая над головой цепь, пытается попасть по поставленному на чурбан бревну. Получалось не очень, к тому же всю картину портил сейчас, хрипло бубнивший что-то вроде «давай, чувак, не тормози, ритмичнее, ритмичнее», с оттягом. «Вот, хорошо, давай, давай, хорошо». Я подошел к прислонившейся плечом к стене алхимической лавки Белль, постоял некоторое время и брякнул. «Если закрыть глаза, прямо озвучка гей-порно». Белль хрюкнула, поперхнувшись вином, и облила себе доспех. Похоже, что громкость своего голоса я недостаточно контролировал, потому что сейчас начал поворачивать в мою сторону побагровевшее лицо. Я не стал дожидаться полного разворота гнома и под дикий хохот красноволосой лучницы порскнул в дверь лаборатории, где и заперся. Так, на всякий случай, не обращая внимания на звуки из-за двери, хохот, грохот и вопли «выходи», потом хуже будет. Я устроился за столом и как следует рассмотрел свою добычу. Два свитка, желтая лента и белая. Помнится, у Шока тоже была желтая. С него и начнем. Магический свиток. Заклинание «Воздушная длань», «Воздушный кулак», «Воздушные кулаки», «Воздушный молот», «Воздушный таран». Тип. Стихийная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой дистанционный воздушный. Описание заклинания «Воздушная длань». При использовании наносит толчок воздухом и небольшой урон. Вы изучили заклинание «Воздушная длань». Насколько я помню, это заклинание входит в список начальных, которые можно получить в гильдии бесплатно. Наносит небольшое повреждение воздухом и отталкивает цель от костера. Мамонта, конечно, не оттолкнет, а вот моба среднего размера, да на высоком уровне заклинания, запросто. Перейдем ко второму номеру нашей программы. Свиток с белой лентой. Магический свиток. Заклинание «Жажда славы», «Сильная жажда славы», «Жажда великой славы», «Сильная жажда великой славы», «Героическая слава». Тип. Целительная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Защитный усиливающий. Описание заклинания «Жажда славы». При активации незначительно повышает защиту и урон членов группы отряда, в котором вы состоите. Срок действия эффекта – 30 минут. Мой третий массовый баф. Удачно Иделис руку в шкаф засунул, ничего не скажешь. Теперь я точно готов, можно идти кошмарить руконогов. Я подошел к двери и прислушался. Вроде как снаружи тихо, но это совсем ничего не означает. Я открыл дверь и сделал шаг вперед и сразу назад. И прямо передо мной сверху обрушился поток грязной воды вперемешку со всякими неприятными предметами типа овощных очисток, сопровождаемый восторженным ревом Щиза, переходящим в расстроенный рев в его же исполнении. Говорила же, что предсказуемо. Закричала Белль, помой на выходе, это такой баян. Придумай что-нибудь похитрее, а я похихикаю. Не надо ничего придумывать, сказал я, протягивая руку Щизу. Давай мириться, я постараюсь в будущем сдерживаться. Так не пойдет, не унималась Белль. Приколы – это необходимая часть общения внутри здорового коллектива. Она сделала вид, что задумалась. Ну да, здоровый коллектив – это не про нас. Все готовы? Пошли на охоту. Руконоги оказались для нас удобным противником. Да, их много, но они легко вешались на танка, который под защитным пологом, с учетом призрачного тотема волка и жажды славы, легко держал на себе пятерых руконогов, почти не проседая по жизни. Жажда славы, кстати, и усилила неплохо, добавляя 1% к урону и 5% к защите, и визуально выглядела достойно, в виде призрачного панциря на каждом из игроков. Мимо того самого от норка мы прошли, не задерживаясь, его время еще придет. Нас интересует босс, до которого мы добрались через 2 часа планомерного истребления мобов, в процессе которого мы с Оливером получили по 2 уровня. И вот команда уселась для медитации перед входом в пещеру босса, а Белль осторожно заглядывает внутрь, потом поворачивается к нам с шокированным лицом. «Не поняла», — говорит она и заглядывает в пещеру еще раз, после чего с неверящим выражением лица подходит к остальным и садится на пол. «Что там?» «Не выдерживает чем?» «Посмотрите все, только аккуратно». «Рассказывать слишком долго», — отрешенным голосом ответила лучница, и закрыла глаза. Я насколько мог аккуратно подкрался ко входу в пещеру и заглянул внутрь. Первое, что бросилось в глаза, это 9 посмертных коконов игроков на полу. За ними, в глубине пещеры виднелся огромный руконог, в 2 раза больше обычных. Он слегка светился зеленым и выглядел не очень хорошо. Точнее сказать, он выглядел очень даже дохлым, каким-то высушенным. Кроваво-красная надпись над ним так и говорила: «Неживой вожак руконогов». «Эх ты жептыть!» Выдохнул у меня над ухом сейчас. «Да уж», — прошептал я, — «такую нежить завалить, это придется постараться. Да на потолок смотри», — просипел сейчас. Я посмотрел на потолок, и через некоторое время увидел огромного черного паука, висящего на потолке вниз головой, с надписью «Сетельтус обращенный», и даже зеленый колпак, надетый ровно посередине его лохматой башки, ни капельки смешным не выглядел. Глава 22. Глава, в которой никто никого не убил. Пока. Совещание у нас как такового не получилось. Белль просто констатировала, что Сетельтус обращенный для нее тоже красный, значит уровень у него явно больше 100. Неживой вожак руконогов для нее был оранжевый, то есть около 90. И вот мы сидим у входа в пещеру босса, задумчиво занимаясь какими-то мелкими делами. Белль проверяет стрелы, сейчас как обычно чинит щит, чем читает, причем не ту книгу про кнут и плетку, а некую другую, со схематическими рисунками механических устройств. Я же устроился у входа в пещеру и рассеянно наблюдал за Ситальтусом. Беллю уже объяснила мне, что зеленый колпак – это отличительный знак старших жрецов бога Анрула, очень старого, исчезнувшего в давние времена, но не низвергнутого, из-за чего чрезвычайно редко встречающиеся жрецы его не потеряли силы и творили всякие непотребства, по крайней мере с точки зрения светлых богов. Мне ли, кстати, не знать, достаточно посмотреть на проклятое кольцо на пальце. В пещере дела шли своим чередом. Вот Ситальтус спустился с потолка и стремительно метнулся к мумии вожака, вонзил в него свои жевалы, и тот хрипло завыл. На призыв вожака в пещеру ворвались три руконога, два из которых были мгновенно прибиты, а третий укушен, обмяк, обернут паутиной и утащен на потолок. С учетом постоянного, хоть и медленного респауна, Ситальтус здесь отожрится до невероятности. Главный вопрос, получает ли он экспу и соответственно уровни за убитых руконогов. Если да, скоро в этой пещере только для отрядов игроков высоких уровней будет работка. Ситальтус поднялся обратно к потолку, на мгновение зеленый колпак с него слетел, был мгновенно подхвачен передними лапами и водружен на место. «Белль!» – позвал я шепотом, «пойди-ка сюда». Я как мог объяснил похождение зеленого колпака и задал мучающий меня вопрос. Если он жрец, то колпак должен быть его атрибутом, верно? Если это атрибут, он не может свалиться, ведь так, или я что-то путаю? Знаешь, Аль, спецов по культу Энрула в Вальдире по пальцам одной ноги пересчитать можно, но по поводу атрибута ты вроде как прав. Так что ты предлагаешь? Через минуту все мои спутники, включая Оливера, находились на безопасном расстоянии, метрах в 30 вниз по коридору. Я же встал в полный рост в походе, не заходя в пещеру, и громко, во весь голос, сказал: «Паук Ситальтус, это я, чужеземец Аль, который с проклятым кольцом. Выходи, разговор есть». Два раза повторять не пришлось, миг, и передо мной, не переступая порога пещеры, покачивается огромная паучья туша. «Я помню тебя», — своим глубоким шипящим тембром произнес паук. «Отчасти тебе я обязан своим нынешним статусом. Об этом я и хотел тебя спросить. Ты старший жрец Энрула?» «Нет, к сожалению, только послушник», — со злобой прошипел Ситальтус. «Но я обязательно стану и жрецом, и великим жрецом, и изумрудная шапка покорится мне окончательно». «Изумрудная шапка — это твой колпак, он сваливается, потому что не покорился?» «Ты задаешь слишком много неправильных вопросов, чужеземец. Но я должен отплатить тебе за информацию о часовне. Задай мне по-настоящему правильный вопрос, и я отвечу. Как мне снять проклятое кольцо?» — произнес я после недолгих раздумий. «Это не совсем правильный вопрос. Нужно ли тебе его снимать?» «Вот правильный вопрос. Ты стал сильнее с момента нашей встречи, но все еще недостаточно силен. Достигнув настоящей мощи, ты найдешь ответ. Сам. Решай сам, Аль. Не полагайся на друзей, тем более их у тебя нет. Не смотри за плечо, это лишь временные спутники, не друзья. И да, я тоже хочу задать вопрос. Зачем вы пришли, что вам здесь надо?» «Мы получили задание на истребление руконогов, и смерть их вожака помогла бы нам получить более весомую награду». «Это невозможно. Вожак руконогов, мой слуга, я давно готовил его для этой роли, потратил много сил и средств, нападете на него, и мне придется вмешаться. К тому же у вас вряд ли что получится, он наполнен эссенциями кихуа, и сталью его практически не взять. По крайней мере, у твоих предшественников это не получилось, но я готов предоставить тебе компенсацию. Вот ключ от моей башни. Я собрал там немного золота и разных ненужных уже мне предметов. Все это, вместе с башней, теперь твое. Я же останусь здесь, служить своему богу и строить будущее для моего народа. Спасибо тебе, Ситальтус. И в качестве еще одной просьбы, разреши мне забрать вещи павших здесь чужеземцев». «Хорошо, но на этом мы с тобой квиты. Собирай, я придержу своего слугу. Меня не надо два раза просить. Мне тем более крайне любопытно, найду ли я то, о чем думаю». Быстро выгрузив содержимое своего мешка прямо на пол, я отправился к посмертным туманам. Первый же из них оправдал мои скромные надежды. Это были останки сестрицы Кут. Судя по невзрачной броне и низкоуровневому оружию, этот туман остался уже от попытки вернуть потерянные вещи. Где же туман Дугнибора? Надеюсь, что то самое нечто, вытащенное им из сундука в пещере Кихуа, еще там. Через 5 выгребаний посмертных туманов я уже получил перегруз. Пожалел, что вначале выбросил из мешка вообще все, Зелье силы надо было оставить точно, и со скоростью беременной улитки двинул мародерить дальше. Предпоследними оказались именно те остатки, которые я хотел найти, от первой смерти Дугнибора. Выгреб из серебряного тумана все, что там было, заметил только что тот самый предмет на месте, нашейная гривна, излучающая легкое золотистое сияние. Дополз до последнего тумана, выгреб все и пополз к выходу. Сительтус по-прежнему замер у входа в пещеру. Зайдя за порог, за пределы агрорадиуса, я повернулся и сказал: «Сительтус, надеюсь, ты не будешь возражать, если завтра мы с друзьями вернемся сюда, мы хотели поохотиться на Кихуа». «Приходите», — произнес паук индифферентно, и отправился на свое место на потолке. «Бёль, сейчас, подойдите, у меня перегруз дикий. Давай мне сгружай, еще места полно». «Сейчас», — подставляет свой мешок, алчно блестя глазами. «Вот тебе туда все, кроме светящегося предмета. Давай», — требовательно протянула руку Бёль. «Ну, что, ну?» — набычился я. «Аль, не тупи. Я как лидер отряда вижу весь поднятый лут списком. Бронзулетку давай сюда. Погоди, сам рассмотреть хочу сначала». Я вытащил из мешка гривну и поднес к глазам. Гривна мытаря. Тип. Экипировка. Описание. Шейное украшение из электрума. Отличительный знак сборщиков дани несуществующего ныне королевства. Класс предмета. Очень редкий. Прочность. Уничтожить невозможно. Внимание. Предмет из очень редкого сетового набора. Количество предметов в сети. 6. Ограничения по минимальному уровню. Нет. Эффекты. Плюс 5% к выносливости. Плюс 3% к мудрости. Плюс 5% к грузоподъемности. В случае смерти владельца, все имеющиеся у владельца деньги, украшения и драгоценности остаются у владельца. Дополнительно. При экипировке двух предметов сета владельца невозможно обокрасть или ограбить. При экипировке всех предметов сета, предметы сета остаются на владельце в случае его-ее смерти. Какая славная цацка. И выносливость тут есть, и мудрость, да и грузоподъемность не лишняя. И ведь отберут, сволочи. Сейчас начнется. Обязательный онлайн бу-бу-бу договор бу-бу-бу. Я молча протянул гривну Бёль, она также молча посмотрела на нее, и спрятала в мешок. Ничего не сказала, заработав таким образом у меня пару очков репутации. Серьезно, тот же самый Йоксель, чтоб ему икнулось сильно пару сотен раз, поиздевался бы всласть. Бёль же только нервно облизнула губы и сказала: «Юзаем кристаллы, на площади я сразу в ЛК». Мы все вместе одновременно сжали кристаллы возврата и вот уже стоим на площади, тупо пялись на группу игроков, перекрывающих вход в гостиницу. «Ага, я так и думал», — наглым голосом заявил Дугнибор. «С этим они, конечно, вожака завалили. С учетом Баффата, конечно, в два счета. Еще бы не завалить. Чего надо?» — хмуро спросила Бёль. «Будто ты сама не знаешь». Делано удивился Дуг. «Отдавай предмет, наши вещи и выплати компенсацию в 5000 золотых, и разойдемся спокойно». Бёль перевела помертвевший взгляд на игроков за спиной Дуга. Они стояли спокойно, прислонившись к стене гостиницы, и тихо посмеивались, переговариваясь между собой. Трое, ники странным образом смазаны, все не ниже 200 уровня. И по крайней мере у одного из них на шее висела серебряная пайцза. На улицу спокойно вышел наместник, посмотрел на нас, потом на них, остановил взгляд на серебряной пайцзе и склонился в поклоне с прямой спиной. Постоял так секунд 10, выпрямился и ушел обратно в свой дом. «Ясно, с этой стороны помощи нам не будет», — Бёль, зашептал я. «Насколько эта хрень ценна? В чат пиши», — почти не разжимая губ зашипела она. «В чат отряда». «Ну в чат так в чат. Почему мы не портанимся свитком? У них арт стоит, не видишь что ли? Не работают свитки. Так я кольцом портанусь, эффект час как откатился. Держи бронзулетку и будь готов». Бёль скрытно за своей спиной передала мне гривну и пошла в атаку, пока только психическую. «Я что-то не поняла, по какому праву ты требуешь от нас честно поднятую в данже вещь? Это красетничество-то по чужим трупам ты называешь честным поднятием? Есть доказательства красетничества? За слова ответ держать готов? Еще как готов. Скриншоты с датой в наличии. Уважаемым людям отправлял, они подтвердят. Так может обронил где потом? Ну это прямо наглость. Что мне помешает снять цацку с твоего трупа, как ты сняла с моего? Они помешают». Белый подбородком кивнула налево, на одну из улиц, выходящих на площадь. По улице шел отряд игроков рунного ордена, человек 10, парочка за 200 уровни, остальные чуть поменьше. Среди них заметил шаркающую походку Мара. Вот он остановился неподвижно и пропал из поля зрения, никак свой инвиз активировал. Во главе клина игроков шагал закованный в железо рыцарь с ником Король Румбы 208 уровня, и на его панцире тоже блестела серебряная пайца. «Джентльмены», — произнес он, остановившись метрах в пяти от наших оппонентов, — «а чем базар?» «Да вот этот пацанчик», — один из смазанных ткнул пальцем в дуга, — «торчит нам одну полезную хреновинку, но, увы, не отдает, говорит, что вот эти фраерочки», — палец описал дугу и был направлен в нашу сторону, — «обнесли его, и хреновинку забрали. Нам-то как бы пох, мы хреновинку и со жмура заберем, если надо, но приличия соблюсти надо бы, и не зыркай тут на меня, вас недолго больше будет, я тоже чатом клановым умею пользоваться, а не переместиться ли нам, джентльмены, в более удобное для интенсивной беседы место?» — прищурился король Румбы. «Светлое озеро», — также прищурился смазанный. «Пойдет», — сказал рыцарь, обернулся к остальным и кивнул головой, после чего молча подошел ко мне и протянул руку. Я вложил в нее гривну и отошел на шаг. Тот всмотрелся в гривну, довольно ощерился и исчез во вспышке перемещения. «Фух», — выдохнула Белли села прямо на брусчатку. «Хорошо как, что они ушли. Не хотела бы я уровни терять, они ведь явно засаду у плиты поставили. Неужели эта бронзулетка настолько ценна?» — не унимался я. «Сразу видно, что ты недавно играешь», — прокряхтела Белли, сделанным трудом поднимаясь с земли. «Сетовые предметы сами по себе ценны невероятно, но когда в казне клана это будет четвертый предмет сета, ценность его учетверяется. Так что, учитывая обстоятельства его получения, хотелось бы сделать два умозаключения. Первое, ожидай премию, и неплохую. Второе, этот секутанок Дугнибар тебе теперь жизни не даст, отрасти глаза на затылке, и лучше не одну пару, как у Ситальтуса». И она залилась смехом, довольная своей шуткой. Потом сразу помрачнела. Знать бы, где он эту гривну взял. Если это данж, его же фармить можно, вдруг еще что полезное выпадет. Она с хитрым прищуром посмотрела на меня. Я сделал вид, что ничего не заметил. Тем более, что едва слышно тренькнул сигнал, поставленный мной на окончание обязательного онлайна. «Все, мой обязательный онлайн закончен, и я временно свободный человек», — довольно сказал я. «Так что пойду к трактирщику квест сдавать. Белль, давай мне ухи руконожьи». «А чё это ты такой довольный?» — подозрительно спросила лучница. «Как это чего? Сейчас мне репутации отсыплют, и я смогу в гильдии магов еще заклинаний разных поклянчить. Чем сильнее маг, тем сильнее отряд, разве не так?» «Ну-ну, Белль, пойдем завтра на Кихуа охотиться. Ситальтус сказал, что можно. С них прикольные эссенции духа падают. Вон спроси у Щеза. Я в пещере с тел снял их почти два десятка. Что с ними делать, я пока не знаю, но если судить по неживому вожаку руконогов, применение им найдется. Сейчас. Как хорошо, что я переключил внимание Белл из себя на гнома. Пусть она ему душу вынет с этими эссенциями, а я пойду пока». Трактирщик встретил меня объятиями, причем буквально. Стиснул так, что чуть душу через ноздри не выдавил. Принял уши и выдал мне, как и наместник, по серебрушке за ухо. Итого вышло чуть больше 20 золотых. Плюс один доброжелательности к отношениям с жителями дымного провала. Плюс один доброжелательности к отношениям с трактирщиком дымного провала Катибаратасом. А вот и репутация. Теперь мой путь однозначно лежит в обитель местного капрофага и любителя мучилага Назалис, старика Иделиса. Старый маг только что отобедал. Об этом говорили немалых размеров миска, остатки красного соуса на столе и мантии, хлебные крошки на полу, а также сонный вид самого мага. «Опять ты?» — поднял он на меня осоловелые блеклые глаза. «Зачастил что-то. Вроде заходил сегодня уже, или не ты заходил, не помню». «Заходил, уважаемый маг. Доброго дня. Приятного аппетита желать уже поздно, а вот хорошего пищеварения, самое то. Никак опять подвиг совершил, во славу, так сказать, и вопреки, и во славу, и вопреки. Все как у нас, героев, полагается. Более того, принес тебе новости о Ситальтусе. Видел его недавно, жить сюда он не собирается возвращаться, нашел себе пещеру, будет теперь там». «А как, нашел, значит, что искал?» «Повезло кровопийце на старости лет, а башня его, стало быть, без присмотра осталась. Никак тебе что-то там нужно, уважаемый Иделис? Никак у тебя ключ есть, чужеземец аль? Возможно, что и найду. Давай договоримся, скажи мне, что тебе нужно и что я за это получу». «А как?» — опять крикула Иделис и наклонился над столом в мою сторону, надо мне не меньше 3 мотков паутины туманника и не меньше 2 выпитых сетельтусом пионов, прямо в его паутине. Получишь за это заклинание из моего особого запаса. Принесешь больше, посмотрим, может еще что интересное для тебя найду. Берешься, вам предложено принять задание «Темные вещи» от темного паука. Принесите магу дымного провала и Делису не менее 3 мотков паутины туманника и не менее 2 выпитых пауком сетельтусом пионов. Награда. Заклинание из особого запаса мага и Делиса, в случае перевыполнения, вариативно. Принять? Да нет. Вот это я удачно зашел. Есть шанс получить магический БФГ 9000. Жму надо и срочно откланиваюсь. Пусть подремлет дед после обеда, ему полезно. Башня Сетельтуса только с виду была полуразрушенной. 2 нижних этажа были целы, бойницы забраны решетками, внушительная дверь обита металлическими полосами и заперта. 2 верхних этажа разрушены, остатки стен торчат в небо острыми клыками, на многих камнях следы когтей. Очевидно, это то самое место, где Сетельтус пел свои песни. Я с некоторым трепетом вставил ключ в замок и открыл хорошо смазанный механизм. Интересно, как паук пользовался ключом, у него же пальцев нет. Хелицерами крутил его, внутри башни царил полумрак, бойницы пропускали свет, но все-таки недостаточно для полноценного освещения. Вдоль боковых стен стояли несколько сундуков, сразу привлекших мое внимание. У дальней стены, закрытый шкаф, похожий на платяной, в правом дальнем углу, винтовая лестница на 2 этаж, в левом дальнем, округлое отверстие в нижней части стены, затянутое паутиной, как будто вход в паучью нору. Оливер беспокойно покосился на нору и прижался к моей ноге. Вот ведь ростом в холке мне по пояс, а ведет себя как мелочь полосатая, но, как сказал бы один медведь, эта хрюнь неспроста. В дыру полезу в последнюю очередь, а в первую очередь, конечно, сундуки. Ну и шкаф на закуску. Рядом со входом в башню аккуратной стопкой были свалены куски металла, которые раньше явно были мечами, кинжалами и прочим смертоносным железом. Я взял один и всмотрелся. Ржавый менгош. Длинный кинжал, который может быть использован как самостоятельно, так и в виде парного оружия. Длительное время хранился в неподходящих условиях, поэтому заржавел и испортился. Одноручное холодное оружие. Урон. 1.10. После чистки, ремонта и заточки возможно изменение свойств. Тип урона. Колющий, режущий. Прочность. 20-250. Любопытная вещица, для моих целей подходит идеально. Я прекрасно помнил, что произошло, когда Ади открывала сундук в подземелье с нежитью, поэтому аккуратно подошел к сундуку сбоку и поднял крышку клинком. Ничего не произошло. Крышка сундука откинулась, оперевшись на стену, и замерла. Я аккуратно подошел и заглянул внутрь. Фигня какая-то, в сундуке лежало штук 20 разноцветных кирпичей. Не из золота, даже не стальные, простые глиняные кирпичи, только разноцветные. Я взял один и вгляделся. Глиняный кирпич. Невероятно круто. В других сундуках, я полагаю, камни или песок. Я захлопнул крышку и перешел к следующему сундуку. Открывал его также аккуратно. И в этот раз не зря. Огненный арбалетный болт и разряд электричества ударили прямо перед сундуком, где я и должен был стоять. Внутри сундука моему осторожному взору открылись несколько мешочков, один побольше, и 3 маленьких. Большой сразу растаял у меня в руках, и система сообщила, что я стал богаче на 1000 золотых ровно. Вот оно, сокровище. В маленьких мешочках обнаружились неграненые алмазы, рубины и сапфиры. По 5 штук каждого вида. Был еще один пустой мешочек, если провести логическую цепочку, то там должны были быть изумруды, но не судьба. Загробастав все себе в мешок, я подошел к третьему сундуку, последнему у этой стены. Осторожно открываю клинком, и опять не зря, ледяная стрела и снова электрический удар. Что у нас здесь? Целая батарея пузырьков. Средние зелья маны и здоровья мне известны, их по 10. А вот остальные зелья, нет. 12 разных видов зелий, по 3 пузырька каждого, и все не определяются. Займемся зельями попозже, а пока обратим внимание на шкаф. Я осторожно обогнул вход в паучью нору, а Оливер оббежал его через центр зала. И вот я перед шкафом. С помощью верного кинжала, спрятавшись за угол, я осторожно открыл дверцу. Она отозвалась жутким скрипом, так напомнившим мне вопли опившегося кровищи Сетельтуса, что меня аж передернуло. Ловушки вроде как не было, по крайней мере она не активировалась. Мда, судя по характерным следам в пыли на полках, В шкафу раньше было полно книг и свитков. Теперь свитка осталось только два, а книг вообще нет. Свитки в мешок, и пойдем дальше. Где же тут паутина туманника? И трупов выпитых тоже не видать. У правой отхода стены стояло всего два сундука. В первом, выпустившем облако невероятно вонючего и ядовитого дыма, я нашел часть того, что искал. Четыре предмета, похожие на мотки тончайших полупрозрачных ниток, от которых исходила легкая дымка, каждый из которых определился как моток паутины туманника. Одну часть задания я слегка перевыполнил. Перегрузив паутину в мешок, я увидел на дне сундука еще один предмет, что-то из ткани. Подняв на уровень глаз и развернув, я увидел что-то вроде плотного плаща с широкими рукавами и капюшоном, украшенного вдоль подола вышивкой в виде зигзагов, а сверху застегивающийся на большую перламутровую пуговицу. Япончамытыря. Тип. Экипировка. Описание. Плотный плащ, шерстяной плащ с капюшоном. Часть экипировки сборщиков дани несуществующего ныне королевства. Класс предмета. Очень редкий. Прочность. Уничтожить невозможно. Внимание. Предмет из очень редкого сетового набора. Количество предметов в сети. 6. Ограничения по минимальному уровню. Нет. Эффекты. Плюс 5% к выносливости. Плюс 20% к защите. Плюс 5% к грузоподъемности. В случае смерти владельца, у него появляется возможность возродиться на одной из трех ближайших плит возрождения по выбору владельца. Дополнительно, при экипировке двух предметов сета владельца невозможно обокрасть или ограбить. При экипировке всех предметов сета, предметы сета остаются на владельце в случае его-ее смерти. Выглядит так, как будто здесь, в дымном провале, помер сборщик налогов и вещи его растащили по углам и пещерам. Иначе как объяснить нахождение двух сетовых предметов в одной локации? По идее, они по всей Вальдире должны быть разбросаны, чтобы игрок намучился их искать. Один предмет у великана в пузе, другой – на дне озера, третий – в королевской сокровищнице и так далее. Впрочем, главный вопрос не в этом, а в том, что мне делать с этой вещью. Если за бронзулетку такие терки устроили, то япончу просто отберут и все. Надо, наверное. Неспешное течение моих мыслей было прервано громким грохотом в дверь башни и воплями Бёлы. Аль, открывай, мамкин сын. Я знаю, что ты там. Глава 23. Все в пользу клана. Все ли? Я не спеша подошел к двери и молча прислушался. Постороннего шума вроде бы не было. Скорее всего, она там одна. Неужели сейчас все-таки начнет свою песню про белого бычка? Ну то есть про договор. Кланы все такое. В дверь тем временем заколотили пятками, но это ничего, она и не такое выдержит. Ее и не всяким тараном прошибешь. А-а-а-аль. В такт ударом продолжала орать Белы. Эдак она весь поселок сюда привлечет, а оно мне не надо от слова совсем. Никого нет дома, громко сказал я, подойдя к двери вплотную. Ага-а-а. Еще громче заорала она, я знала. Тише, пробурчал я уже в открытую дверь. Сейчас каждый пион сюда сбежится, и не только, сказал Мар, выходя из инвиза за спиной Белы. Ах ты ж, подпрыгнула на месте лучница, чтоб тебя приподняла и прихлопнула, чертяка ты старый. Мар ничего не ответил, прошаркал внутрь башни, оглядываясь по сторонам. Я бы назвал его взгляд заинтересованным, но это было не так. По-прежнему он был как замороженный, лицо бесстрастное, походка шаркающая, скользящая. Осмотрел, спросил Мар, подбородком кивая на сундуки у стены. Слева, да, справа, нет, нехотя буркнул я. Список лута кинь мне. С чего это вдруг? Небольшой бунт мне не помешает. Не хочу я с кланом делиться. Хрена с два они сюда попали бы без меня. Не заставляй меня нудить, спокойно сказал Мар, про договор и прочую лабуду. Мой онлайн на сегодня уже закончен. А ключ ты когда получил? В свободное от договора время? Я молча подошел к Мару и протянул ему ключ. Тот протянул руку, но схватил только воздух, рука прошла сквозь ключ, как будто его не было. Ага, сказал Мар, открой обмен, попробуй так передать. Мар, перебила его Белы. Мар, шаркай сюда. Я оглянулся на нее. Он стояла возле сундука с кирпичами и обалдело пялилась внутрь. Мар подошел, заглянул в сундук, взял один кирпич, осмотрел внимательно, потом забрал все два десятка в инвентарь и повернулся ко мне. Сколько себе забрал? Как всегда бесстрастно спросил он. Чего? Не понял я. Кирпичи и сколько взял? Не брал я кирпичи. Нафиг они нужны мне? Зелья вон взял, дюжина видов неопределенных, буду с ними разбираться. Паутину туманника взял, я за ней и пришел сюда, она для задания нужна мне. Нафига мне глиняные кирпичи? Паутина туманника, это кто тебе такое задание выдал? Маг местный, сказал я, стараясь не показать своей радости от смены темы. Еще попросил пару телпионов, выпитых пауком, прямо в паутине. Обещал заклинание из особого запаса. Из особого запаса, засмеялась Белль, не особого арсенала, а особого запаса. Ну да, оторопело сказал я, а в чем разница? Да есть, продолжала веселиться она, впрочем, ты у нас везучий, может и обломится тебе что интересное. Хватит веселиться, прервал нас Мар, Белль, осмотрите тут все. Все ценные со скринами сдай в казну. Я в цитадель, кирпичи сдам. Если что, пишите. Стой, резко выкрикнул я. Что там с кольцом? От аналитиков есть что? Хорошо, что напомнил. Мар развернулся обратно. Белль, хватит дурью мучиться. Бери группу и качай альбедо до сотки ускоренным темпом. Специализацию не брать. Завтра с утра начинайте. Сделаем. Белль перестала хихикать. Была собрана и деловита. Мар вышел из башни и на улице тускло полыхнула вспышкой перемещения. Ушел, черт старый. Выдохнула Белль, давай тут заканчивать в темпе, мне еще группу собирать. Он что, реально старый, а ты не видишь? Слухи ходят, что ему почти 100 лет, и он после инсульта парализован. Поэтому так двигается странно, мозг не совсем адекватно контактирует с Вальдерой. Еще говорят, что он в посольстве лежит, а зарегал его правнук. Поэтому и ник такой, маразматик. Но все это только слухи, что из них правда, не понять, пока он сам не расскажет. Это многое объясняет. Ну да, последний сундук сам откроешь или мне сделать? Я ничего не ответил, просто подошел сбоку и откинул крышку сундука, мгновенно попав в ядовитое облако. Также молча применил на себя очищение несколько раз, потом исцеление, и заглянул внутрь. Ничего особенного, просто пара горстей ювелирки, кольца, браслеты, ожерелья, серьги. Я взял одно кольцо, чтобы рассмотреть, без статов, просто золото с камнем. Обидно. Белль подошла поближе, хмыкнула, выгребла все подчистую и замерла, делая скриншоты логов и отправляя их в клан. О, великая и могучая лучница кровавая Белль, начал я за могильным голосом, широко известная в узких кругах своей беззаветной преданностью клану Рунный Орден. Не соблаговолишь ли милостиво одарить меня своим высочайшим повелением, в какую сторону направить стопы свои мне, недостойному и презренному почитателю твоего великолепия? Эк тебя торкнула, уважительно произнесла Белль, грибы какие новые нашел, или до своего зелья просвещения добрался наконец, не то и не другое. Продолжал раболепно бубнить я, лишь выражаю свои глубочайшие верноподданические чувства и смиренно жду твоих распоряжений. Стоит ли мне вознестись по лестнице Акиптахе, либо подобно ящеру земноводному ползти на пузе в вертеп паучий? Повелеваю. Белль приняла горделивую позу, лететь как птахи в вертеп, тьфу, ну то есть в логово пошли, хватит выпендриваться. Я не выпендриваюсь, я обиделся. Это на что же? Ну как, ты же меня сдала клану, плюшки все забрали, одних кирпичей вон сколько, хватит на домик для мастера тыквы. Нафиг вам кирпичи? Кстати, сразу видно, что ты новичок, Аль. Почитай на форуме, долго рассказывать. А с лутом, считай, я тебе помогла. Ты бы все равно на чем-нибудь спалился. А так и Мар доволен, что все контролирует, и ты что-то заныкал, значит не в накладе останешься. Ведь заныкал, заныкал, я по твоей хитрой роже все вижу. И потому, что логи Мару так и не отдал. Ничего не буду ей отвечать, сделаю покерфис и двину-ка входу в логово. Стремно как-то этот вход выглядит, и пахнет оттуда не очень хорошо. Помнится, еще старина Гэндальф советовал не соваться в проходы, из которых плохо пахнет, но нам деваться некуда. Дрожащего Оливера на позицию танка, и вперед, в неизвестность. Совсем не длинный коридор, опутанный паутиной, привел нас в небольшое округлое помещение, вырытое в земле. Стены и потолок его были покрыты белой плотной паутиной, при этом с потолка свисали несколько паутинных же коконов, из которых в некоторых местах торчали ссохшиеся конечности, руки, ноги. «Вот и твои выпитые пионы», — голос Белли звучал глухо, паутина гасила акустические волны, 6 штук, тебе сколько надо? 4, не моргнув глазом соврал я, срезай, я потом скрин с оставшимися двумя сделаю, мне нечем, я свое ржавее наверху оставил. «Все-то бедной девушке самой приходится делать», — произнесла Белль, доставая из ножен длинный ухоженный кинжал и срезая первый кокон. Я подхватил его и потащил в мешок, а он не впихивается и все, очевидно, слишком большой. Тогда я взял пару коконов в руки и потащил их наверх. Они были легкие, как будто тела внутри ничего не весили. Положил коконы у входа и спустился еще за двумя. Беллы срезала паутину со стен, искала тайники, наверное. Я не стал тащить оставшиеся два тела наверх, утащим потом, вместо этого сел на пол и решил разобраться со свитками, удачно экспроприированными из шкафа. Оба свитка были с зеленой лентой с серыми разводами. Что-то новенькое, ну-ка, магический свиток, заклинание паутинка, паутина, большая паутина, паутинный кокон, паучье гнездо, тип, природная магия, ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Защитный контактный восстанавливающий. Описание заклинания паутинка. При применении спутывает цель небольшой тонкой паутинкой, замедляющей движение цели. Вы изучили заклинание паутинка. А я ведь помню это заклинание. Еще в подземелье храмовом его использовала против нежити, это как бишь ее, ай вам плохо. Заклинание тормозит противника, самое то для нашего отряда, у нас ведь большинство повреждений наносится с расстояния, я магией, белыми стрелами. Перейдем ко второму свитку. Магический свиток. Заклинание призыв паучка, призыв паука, призыв пауков, призыв арахнида, призыв гигантского арахнида. Тип. Природная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Призывающий. Описание заклинания призыв паучка. При применении вызывает к жизни небольшого паучка, способного атаковать противника укусами в открытые части тела. Каждый укус имеет шанс на отравление противника. Вы изучили заклинание призыв паучка. Похоже, у Оливера появился друг, а может и закуска. Назову паучка Бобом и буду натравливать его на арахнофобов. Я установил слово Боб как активатор и призвал паучка на пол перед собой. Особого впечатления он не произвел. Цвет черный, с зелеными вкраплениями, размах лап сантиметров 10, и они даже не волосатые. Маны заклинание жрет немного, всего единицу за 2 секунды. Оставлю пока. Пусть заклинание качается. Боб немедленно полез подальше от плотоядно косящегося на него Оливера, вверх по паутине, где и попался под руку Беллы. Уи-уи. Что-то вроде такого взвизгнула отважная лучница, одним прыжком преодолевая расстояние в пару метров, подальше от паучка. Потом прыгнула обратно и одним движением пригвоздила Боба кинжалом к стене. Я покачнулся от отката и немедленно потерял десятую часть маны. Вот это уже нехорошо. Зачем ты убила Боба? Мрачно спросил я. Ты дурак, взвелась Беллы, вот нафига так пугать. Ладно, хоть у меня боязни пауков нет, так я просто от неожиданности чуть инфаркт не получила. Заклинание призыва выучил, сменила она тон, полезная штука. С огрыми столкнешься, метай в лицо магом или лучником, на пару минут толку от них никакого не будет, это точно. Особенно если это магиня или лучница. Я снова призвал паучка и сидел смотрел, как Беллы освобождает стены от паутины. Пока ее старания были безуспешны, стены логова никаких сюрпризов не скрывали. Еще десяток минут пролетел для меня в полном безделии. Наконец Беллы закончила, оглядела идеально пустые стены логова и грязно выругалась. Мы подхватили по два невесомых тела под мышки и вернулись ко входу. Ну что, на второй этаж? Или по домам? Мне, конечно, был более интересен второй вариант, ведь в этом случае присвоить что-нибудь гораздо легче. Достаточно вернуться сюда. Например, ночью. Пошли, махнула рукой лучница, и мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. Второй этаж был практически полной копией первого, разве что потолок выше раза в 3, окна бойницы в наличии, а стены местами завешены потемневшими от старости и грязи тряпками. Сундуки, в количестве 3, были в наличии, равно как и 2 шкафа. Я внезапно словил откат от вызова паучка, обернулся и наткнулся взглядом на довольную чавкающую рожу Оливера. Призвав паучка еще раз, я опустился на колено перед свином и медленно четко сказал: «Оливер, это не еда, нельзя есть Боба». Кабан виновато потупил пятак и побежал вдоль стен комнаты, выискивая, чтобы другое сожрать. «Пусть побегает, ему полезно, завтра качаться пойдем, там и отожрется. Аль, давай помогай». Беллы уже открыла один из сундуков и перемещала из него себе в инвентарь разнообразное ржавое железо, что несомненно было когда-то смертоносным. Грязное и ржавое, оно тем не менее было в значительно лучшем состоянии, чем то, что лежало внизу у входа. Я взглянул на копошащуюся девушку и направился к ближнему шкафу. Вскрытие дверицы определило, что пациент скорее пуст, чем полон. Следы в пыли опять показывали, что совсем недавно количество книг и свитков в шкафу было весьма значительным, но сейчас там лежало только три книги. Первая была совсем мне неинтересна, называлась «Щит и палица», судя по иллюстрациям, это был учебник для воинов. Вторая называлась «Трактат о пути и достоинстве» и была, несомненно, перенесена в Вальдиру из Реала. А вот третья сразу же перекочевала ко мне в мешок, ибо называлась «Алхимическая магодинамика», и представляла собой толстенный том в черном кожаном переплете. Белли закончила наконец с железом и подошла ко второму шкафу одновременно со мной. Шкаф оказался забит посудой, десятками однотипных плошек и кувшинчиков, грубой ручной работы с неумело намалеванными двуцветными рисунками в виде пересекающихся линий. Ситальтус, коллекционер, вряд ли, скорее всего либо он сам их делал, паучьими-то лапами, либо что-то в них покупал, а тару хранил здесь. В любом случае, вещи копеечные и не представляют интереса. Остались еще один сундук и шкаф. Сундук порадовал ворчащую Белль еще десятком железяк, все запущенные и ржавые, требующие капитального ремонта. Я же метнулся к шкафу и открыл дверцы, надеясь на эксклюзив. В шкафу было только два предмета. Еще один свиток, который был мной немедленно загробастан, и небольшой шар, похожий на стеклянный, с находящейся внутри как бы тягучей субстанцией, находящийся в постоянном движении и переливающийся золотыми и серебряными искорками. Белль подошла сзади и протяжно присвистнула. Мда, прям хоть хватай и беги из клана, и наплевать на черный список и прочую лабудень. Кристаллизованная радость бога, редчайший ингредиент. Ну-ка, кто нам такую радость оставил? Она сделала скриншот и взяла шар в руки. Гравитал, мама моя, кристаллизованная радость павшего бога. Аль, я портуюсь в цитадель клана, заканчивай здесь сам. Она аккуратно положила шар в мешок и спустилась по лестнице. Мародерить на этом этаже вроде как осталось нечего, так что я сорвал самую большую грязную тряпку со стены и тоже двинул вниз, упаковывать свою добычу для старого мага. Система позволила мне завернуть все четыре высушенных тела в тряпку и взвалить себе на спину. Кликнув Оливера, я отправился в гильдию. Вот, гордо сказал я Иделису, вываливая из тряпки выпитые тела на пол перед столом мага, и вот, не менее горделиво добавил я, выкладывая из мешка на стол мотки паутины туманника. Плюс один доброжелательности к отношениям с главой гильдии магов Дымного Провала и Иделисом. Ага, абсолютно безразлично произнес маг, я просил три мотка и два выпитых пиона, здесь всего по четыре. Чего хочешь за лишнее? Заклинание. Из твоего особого арсенала. Из арсенала, значит, а потянешь? Применять такие заклинания, надо иметь смелость, и недюжинную. Потяну, конечно. Ну хорошо тогда, держи. Я тебя предупредил. Как изучишь, повышать заклинания приходи ко мне, в других гильдиях тебя не поймут, погонит в шею. Он вытащил из рукава мантии два свитка и бросил передо мной на стол. Что же там такое, с такими ограничениями-то? Прямо здесь смотреть буду, не отходя, так сказать, от кассы. Свиток с фиолетовой лентой. Это из особого запаса. Магический свиток. Заклинание призыв хохотушки. Тип. Бытовая магия, демоническая магия. Тип заклинания. Бытовое. Ранг свитка. Единственный. Не совершенствуется. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. Единственный. Не совершенствуется. Свиток будет разрушен при изучении. Описание заклинания «Призыв хохотушки» воплощает в реальности использующего заклинание демоницу с чрезвычайно легким характером и еще более легким поведением. Может быть применено как на использующего заклинание, так и на других игроков. Срок воплощения – 30 минут. А дедушка-то у нас тот еще жеребец. Надо же, заклинание из особого запаса. Не зря Белль ржала как лошадь. Что мне делать с этим заклинанием? Изучить и открыть виртуальный публичный дом, отложу пока, запишу себе домашнее задание, проверить спрос на заклинания и свитки такого рода. Второй свиток, с пурпурной лентой, магический свиток, заклинание призыв попрыгухи, скрыто, скрыто, скрыто, скрыто, тип, демоническая магия, ранг свитка, низший, Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Магия призыва. Описание заклинания призыв попрыгухи. При применении вызывает к жизни демона низшего порядка, способного атаковать противника кислотными плевками. Вот это уже серьезно. Призыв демониц-хохотушек для развлечения – это одна история. Призыв боевого демонического существа, даже низшего порядка, совсем другое. И такой свиток я получил за несложное, в принципе, задание типа «Сходи, принеси». Дедушка Идилис, ты кто, уважаемый Идилис? Начал я очень аккуратно. Заклинания, что ты мне передал, они весьма специфичны. Ну да, прошамкал дед, ты же сам просил, из особого арсенала, особенней не бывает. А что до последствий, дед мерзко захихикал. Тут уж сам смотри, вот эта шишка на плечах у тебя хоть какие-то мысли производить способна. Очень не нравится мне его реакция. Точно сразу изучать заклинание не буду. Надо сначала про эту демоническую магию все разузнать. А пока, уважаемый Идилис, а не продашь ли мне еще каких заклинаний, попроще, чем это, особенное? Магу ведь всегда нужно расширять арсенал заклинаний. Знаний много не бывает. Может быть, у тебя найдется для меня аура на регенерацию жизни, или маны. Найдется, пробурчал недовольный маг, за скромную цену всего в 500 золотых. Расчитавшись с довольным Эйдилисом, я дрожащими от нетерпения руками развернул свиток. Вы изучили заклинание аура регенерации здоровья. Тип аура. Тип заклинания. Восстанавливающее. Описание заклинания аура регенерации здоровья. В течение времени, пока применивший заклинание поддерживает его действие, в радиусе 5 метров от применившего заклинания все члены группы отряда применившего заклинание восстанавливают 0,5% от максимального числа единиц здоровья в секунду. Заклинание может совершенствоваться по мере прокачки до 4 раз, на увеличение объема восстанавливаемых единиц жизни или увеличение дальности действия, по выбору обладателя заклинания. Стоимость поддержания заклинания по мере совершенствования увеличивается. Вот она, вишенка на моем торте. Ауру я хотел получить уже давно, и наконец-то моя мечта сбылась. Надеюсь, скоро стать незаменимым игроком для группы. Если бы еще не это кольцо. Хотя, с другой стороны, если бы не кольцо, я бы до настоящего времени кусачьи орехи собирал для Икселя, а не у старого, со всех сторон подозрительного мага крутые заклинания получал. Раскланившись с задремавшим Эйдилисом, я птицей вылетел из лавки на площадь, где внезапно для себя со всего размаха налетел на Дугнибора. Тот оттолкнул меня, процедил привет, и сразу после этого мне прилетела стрела в глаз, метательный нож в горло и короткий, но от этого не менее злой меч Дугнибора в солнечное сплетение. Пара мгновений, и вот я стою на плите возрождения. Сразу же в меня втыкаются три стрелы, и я снова вижу загрузочную радугу. Половили, сволочи. Хорошо, что Вальдира все видит, все замечает. Внимание! Вас убили на плите возрождения. Желаете возродиться вновь или выйти из игры? Второй вариант. Второй. Сволочи. Я на вас сейчас папки нажалуюсь. Кокон открылся, и я, не обращая внимания на требующий свое мочевой пузырь, мчусь к планшету с Вальдиром Мессенджером.